Ветер дунул невзначай, и сорвал золотистый лист. Сердце вдруг пустив печаль, как будто бы принес негаданную мысль. Может, это был всего лишь сон, был, но растаял среди звезд, и только помнит сникший клен чистоту нежных этих грез. Туч скучающих толпа вдруг покажется родной. Так вот кончилась мечта, и я еще вина налью стакан пустой. Может, это был всего лишь сон, был, но растаял среди звезд, и только помнит сникший клен чистоту нежных этих грез. Дождь проплачет до утра средь раскинувшихся луж, и за чертой окна исчезнет навсегда мой мир забытых чувств. Может, это был всего лишь сон, был, но растаял среди звезд, и только помнит сникший клен чистоту нежных этих грез.